Светлана Федоровна непонимающе похлопала глазами, а потом заливисто рассмеялась. «Катюш, ха-ха-ха, дочь, во-первых, убери свои снежинки, пока я не разозлилась и не надавала тебе по заднице». Та резко опомнилась и убрала пыль обратно в небольшую поясную сумочку. «Во-вторых, учитывая то, какой парень симпатяшка, я за эту задачку и сама бы взялась, Света», возмущенно воскликнула заместитель директора. «Он же студент твоей академии, очень милый студент моей академии, прошу заметить», поправила ее директриса, а затем снова повернула голову в сторону дочери. «Да, несомненно, мальчик талантлив, но ты действительно считаешь, что ради победы в имперских баталиях я подложу под кого-нибудь свою дочь?» Блондинка легонько почесала подбородок и задумалась. «Катя!» Синхронно выкрикнули девушки и одновременно рассмеялись. «Вышел на парковку. Стою, пытаюсь понять, какая из машин моя?» На большой площадке было припарковано 20-30 автомобилей самой разной расцветки. Выглядели они практически так же, как и в моем мире, только без колес. «Хорошо, что большая часть учеников уже разъехалась после окончания боя Романовой и Шуйской, иначе мне бы пришлось идти домой пешком. Олесь, поможешь?» «Сформулируйте мысль точнее», прозвучал женский голос в голове. «С чем именно вам помочь, Ярослав? Где моя тачка, Олесь?» В следующую секунду одна из машин по правую сторону легонько подсветилась. «Ну что ж, посмотрим, что у нас там». Стою напротив машины и охре, удивляюсь. Никогда особо не интересовался немецким автопромом, но это было нечто очень похожее на Audi бизнес-класса. Только вот на капоте машины красовалась эмблема, гласящая, что это самый настоящий черно-матовый Запорожец. Походу, в этом мире импортозамещение прошло более чем удачно. Управление машиной было чрезвычайно легким. Точнее, как управление, все, что от меня требовалось, это просто отдать команду на разблокировку машины, сесть внутрь и наслаждаться поездкой до дома. Внутри тачка больше напоминала небольшую комнату. Не было ни руля, ни коробки передач, ни педалей. Вместо них на внутренней стороне лобового стекла включался монитор и предлагал посмотреть какие-нибудь передачи, пока автопилот будет вести машину. Ну и в самом салоне по периметру стояли комфортабельные красные диванчики. Решил расспросить Олесю насчет того, можно ли управлять машиной вручную. А если можно, то как это сделать? Оказалось, что нет. В Российской империи еще лет так 15 назад полностью перешли на автопилоты, что в итоге позволило практически до нуля сократить смертность на дорогах. Какие-то сбои, приводящие к авариям, тоже случались, но все же были скорее статистической погрешностью. Оставались те, кто любил водить вручную. Для таких людей были созданы специальные трассы за пределами города, так что постепенно ручное вождение переходило в разряд экстремальных развлечений. В принципе, такое положение дел меня полностью устраивало. Я даже в своем мире особо не водил, поэтому и здесь не горел желанием. Будет обидно, если, получив крутые силы и молодое тело, я тут же откинусь в банальной автокатастрофе. Получится самая короткая и тупая история попаданства. Минут 10 добирался до дома, в окно не смотрел, сегодня информации так более чем достаточно. Для начала хотелось бы обмозговать то, что успел узнать, поэтому всю дорогу просто пролежал с закрытыми глазами и попытался немного отдохнуть. Моя нынешняя семья жила в большом, но не очень ухоженном особняке. По самому зданию, входным воротам и внутреннему саду четко прослеживалась былая роскошь. Но сейчас, судя по всему, у рода Вороновых были не лучшие времена. Машина остановилась перед воротами, после чего одна из дверей отворилась. «Эй, а дальше не поедем, что ли? Госпожа Ханака запрещает шуметь на территории особняка. Поэтому машина всегда останавливается около ворот, а дальше вам следует закончить свой путь пешком. Спасибо, Олесь. Что бы я без тебя делал?» Мне показалось, что девушка мило хихикнула в ответ. Хотя нет, не может же виртуальный помощник быть настолько человечным. Двор представлял собой еще более печальное зрелище. Плитка отваливается, за кустами никто не следит, а гостевой домик явно заброшен. Пока шел к главному входу, размышлял на тему того, что Вороновы как-то не очень разумно распределяют средства. Зачем студенту такая дорогая тачка, когда деньги можно вложить более разумно? Ладно, об этом надо будет поговорить с родителями. Если они в городе, конечно. Не зря же в школу пришел дядя. Стучаться не пришлось, дверь открылась сама собой. Внутри дом выглядел очень даже неплохо. Недавно сделанный ремонт, картины на стенах, зеленая дорожка на большой лестнице, ведущий наверх. Вполне себе симпатично. Олеся подсказала, что моя комната находится на втором этаже, но мне захотелось пройтись и познакомиться со своей семьей. И все-таки отчасти мне повезло. Если это не сон, и я действительно попал в какой-то другой мир, то занять тело местного аристократа, пусть не из самой богатой и влиятельной семьи, не такой уж плохой вариант. А если вспомнить, что вдобавок к этому я получил серьезные силы, то вообще отлично. В одной из комнат я наткнулся на женщину азиатской наружности и подростка, которая как две капли воды похожа на мать. Либо это моя местная мама, либо жена дяди. Хотя, учитывая, что внешность у меня такая же, значит и родители должны выглядеть плюс-минус так же. Генетику-то никто не отменял. Ну, это при условии, что во всем происходящем есть хоть какая-то логика. Девушки были одеты одинаково, в короткие спортивные топы черного цвета и синие леггинсы с нанесенными на них ромашками. Мило, сексуально и практично. Все-таки сейчас они занимались чем-то наподобие йоги. Вот в данный момент они стояли в позе кошечки спиной ко мне. Даже жалко, что мы родственники. Уж больно аппетитный вид открывается. Заметив мое появление, младшенькая повернула голову в мою сторону и как-то резко скривилась. При этом они даже не подумали прекращать свои упражнения. «Если продолжишь за нами подсматривать, по стене размажу», — холодно произнесла она. Старшая, судя по всему, та самая Ханака, скользнула по мне взглядом и, в отличие от дочери, вполне доброжелательно улыбнулась. «Ярослав, советую отправить пыль на подзарядку», — прозвучал голос Олеси. «Спрашивать, как это сделать, не было никакого смысла. Я мысленно приказал ранговой пыли отправиться на подзарядку, и она сразу же вылетела из рюкзака, после чего отправилась в сторону одной из металлических панелей, установленных на стене. Я облокотился на косяк и продолжал смотреть на девушек. Вот такой у меня характер. Когда мне что-то запрещают, я сразу это сделаю. Бунтарь до мозга костей. С другой стороны, это как-то ненормально. А вдруг передо мной на самом деле мои мама и сестра? Очень сексуальные мама и сестра. Но я-то пока их так не воспринимаю. Для меня они чужие люди, пока что. Мне просто захотелось поздороваться, приветливо сказал я, продолжая смотреть на девушек. К этому моменту они перешли в позу собаки. Младшая скептически фыркнула. «Здравствуй, Ярослав», протянула Ханака, закончив упражнение. «Как прошел день в школе?» «Хм, продуктивно», задумчиво ответил я. Тут дверь, ведущая в соседнюю комнату, отворилась, и на пороге появился дядя. Он по-прежнему был не в духе. Только если в школе он смотрел на меня с некоторой злостью, то сейчас во взгляде больше читалась опаска. Знать бы еще, какой у него ранг. «Ты быстро пошел со мной», — резко бросил он, хотя в последний момент голос все-таки дернулся. «Боится меня дядя, определенно боится. Понять бы только, почему. Но одно ясно точно, отношения в нашей семье натянутые. Только Ханака, кем бы она ни была, относится ко мне вполне благожелательно. Дорогой, что-то случилось. Ты сегодня какой-то смурной». «Ага, значит все-таки тетя. А это милое создание, моя двоюродная сестра». Быстро запросив страницу девушки, узнал, что ее зовут Минами. Чуть позже более подробно изучу ее профиль, как и то, почему она так агрессивно ко мне настроена. Тем временем дядя вкратце рассказал родственникам о моих сегодняшних приключениях. Ханака явно забеспокоилась, когда услышала о потасовке в туалете, а вот Минами злорадно ухмыльнулась. Но, узнав продолжение истории, впала какой-то ступор, граничащий с растерянностью. Сначала она медленно переводила взгляд с дяди на меня, а потом резко подхватила полотенце и бутылку воды и разгневанно вышла из комнаты. При этом дядя и Ханака с пониманием посмотрели ей вслед. Тут явно происходит что-то непонятное. Еще и Олеся ничего не объясняет, к сожалению. Ну ничего, придет время, и я совсем разберусь. Спустя несколько минут мы оказались в кабинете дяди. Точнее, я был уверен, что когда-то он принадлежал моему отцу, но сейчас его почему-то занимал Константин Артемович. Он сел на удобное кожаное кресло, достал сигару и с важным видом закурил ее. «Как понимаю, нам придется пересмотреть недавние договоренности», — спросил он и выжидательно посмотрел на меня. «Еще бы понять, о каких договоренностях он вообще говорит. Как же тяжело, когда ни черта не знаешь. Может, стукнуться обо что-нибудь головой и скинуть все на потерю памяти? Правда, подозреваю, что с местным уровнем медицины меня раскалят на раз-два». «Ваш дядя говорит об этих договоренностях», — помогла Олеся. Как только она это произнесла, Перед моими глазами появился файл с видеозаписью. Это что, воспоминание? Да. И я могу посмотреть любой момент в своей жизни? Да. Шикарно. Мне бы такую штуковину в прошлой жизни. Сколько раз я жалел об отсутствии подобной технологии, которая позволила бы пересматривать ночи, проведенные с некоторыми известными актрисами и спортсменками. Они почему-то были против съемок нашего секса. Даже не знаю, почему. Дядя мое молчание воспринял по-своему. Ярослав, ты же понимаешь, что после смерти твоих родителей именно я должен получить управление над семейным бизнесом. И никакое увеличение твоего потенциала не должно изменить текущее положение дел. Смерть родителей, значит, даже несмотря на то, что я их не знаю, где-то внутри возникла невероятная грусть. Сознание прошлого Ярослава явно продолжает оказывать влияние на мои эмоции. Впрочем, оно даже к лучшему. По крайней мере, я хотя бы немного понимаю, что и к кому он чувствовал. Хоть какие-то подсказки. Не готов ничего сказать в данный момент, нейтрально ответил я. Мне действительно нужно было время, чтобы во всем разобраться. Все-таки будешь упираться, процедил он и резко подошел к окну. Не боишься последствий? Вы мне угрожаете, дядюшка? Откуда вообще взялось это дядюшка? Ни в коем случае. Просто мне не совсем понятны твои мотивы. Он сел обратно за стол. Давай говорить на чистоту. Ты точно не пошел ни в отца, ни в мать. Даже с увеличением потенциала ты загубишь семейное дело и пустишь оставшиеся средства на ветер. Чего только стоила твоя покупка элитного запорожца. А я ведь хотел на эти деньги нанять еще нескольких слуг. Так зачем ты пытаешься лезть туда, куда не следует? Твою жизнь мы и так обеспечим. Насколько сможем, конечно. И говорит таким голосом, словно реально пытается мне помочь. Но мужик явно с гнильцой, а у таких никогда не бывает все просто. Поэтому доверять ему не вижу ни единой причины. В конце концов, раз родители мертвы, а я являюсь наследником рода, значит, пора начинать вникать в дела семьи. Глава 8. Тетя Ханака. Лежу на кровати, рассматриваю рамку с фотографией. На ней были изображены три человека, я, отец и мама. Они действительно выглядели практически так же, как и в прошлой жизни. Только у мамы глаза и волосы были другого цвета, а отец был крупнее. Нет ничего удивительного в том, что с развитием технологий пластической микрохирургии родители захотели немного подправить собственную внешность в лучшую сторону. Узнать бы еще, как они погибли. Точно, воспоминания. Уже собирался попросить Олесю поискать нужные мне видео, но все же сдержался. Сперва следовало разобраться с договоренностями прошлого Ярика и Константина Артемовича. Для просмотра воспоминания требовалось принять горизонтальное положение. Это правило внедрили после того, как люди начали включать записи во время прогулок, учебы, культурно-массовых мероприятий и так далее. А так как во время просмотра человек полностью отключался от внешнего мира, начинали происходить всякие неприятные ситуации. В общем, если хочешь узнать что-то из прошлого, будь добр улечься в собственную кровать, ну или на что-нибудь другое, если совсем приспичило. А еще можно было перенести запись на какой-нибудь экран. В таком случае можешь лежать и сидеть, как тебе заблагорассудится. К сожалению, в моей комнате никакого монитора не было, так что придется смотреть видео в собственной голове. Когда запись включилась, первое, что я увидел, это дядя, сидящий на том же месте, что и несколькими десятками минутам ранее. В этот раз он был одет в траурный костюм, даже рубашка была черного цвета. Ярослав, Ярик, со смерти твоих родителей прошло уже 9 дней, ты должен начать разговаривать с нами. Я молча повернул голову в сторону, а глаза стали влажными. Мы вынуждены начать разговор о развитии семейного бизнеса, продолжил дядя, ведь твой отец нанес сильнейший удар по нашей репутации. Не смейте так говорить, вскинулся прошлый Ярик. Мой отец был хорошим человеком. Хороший человек, который пошел на поводу у гормонов и подставил своих близких. Рявкнул он. Меня, Ханака, нашу дочь, да и тебя, между прочим, тоже, Ярослав. Сам подумай, что теперь делать мальчику с таким низким ранговым потенциалом, когда против него негласно работает вся семья Салтыковых. Это будет чудо, если тебе дадут спокойно доучиться в академии. Я уныло склонил голову. Уж не знаю, что именно сделал мой отец, но прошлый Ярик был согласен со своим дядей, хоть и старался не показывать этого. Что вы предлагаете? Через полгода ты вступишь в наследство. Сразу после этого тебе надо будет назначить меня главой рода». От внезапно накатившей злости руки вцепились в подлокотники. «И сразу после этого я могу оказаться на улице. Несмотря на все наши разногласия, у меня не получится сделать это. Сам знаешь, общество заклюет. Я решу твои проблемы с семьей Салтыковых и буду обеспечивать твое безбедное существование. В разумных пределах, естественно. Даю слово». А ведь он прав. Аристократы Российской империи очень щепетильно относятся к собственной репутации. И если родственники выгонят меня из семьи сразу после того, как я назначу дядю главой рода, это серьезно очернит его репутацию. С таким человеком просто не будут иметь дел. Никто и никогда. Поэтому какой-то смысл в этих словах был. Дядя не просто внимательно следил за моими действиями, а словно наслаждался бессильной злобой, проявившейся на моем лице. По сути, у меня не оставалось другого выбора. Если я останусь один на один против Салтыковых, меня действительно сожрут, особенно учитывая мою внешнюю схожесть с отцом. Именно по этим причинам прошлый Ярик согласился на условия своего родственника. Но теперь ситуация поменялась. Увеличение рангового потенциала позволяло мне в будущем не просто претендовать на серьезную должность, но и продвинуть свой род в иерархии, куда-нибудь поближе к императорской семье. Вот Константин Артемович и запаниковал. И правильно, кстати, даже без усиления я не доверил бы этому хорьку руководить моей жизнью. Прошлый Ярик размышлял приблизительно в таком же русле, только он был куда более слабохарактерным, поэтому просто прикупил себе запорожец, записав машину исключительно на свое имя. Думал, если дядя все-таки выкинет его, он сможет продать авто и протянуть какое-то время на эти деньги. Появилась хоть какая-то логика в столь дорогой покупке. Ну а дядя, видимо, решил подмазать племянника, поэтому не стал возражать против такой крупной траты. Ладно, с договоренностью все было предельно ясно. Костик, он же дядя, идет нахрен, а я беру дела рода в собственные руки. И хорошие отношения с наследницей императорской семьи могут очень подсобить в этом непростом начинании. Так, теперь надо понять, что же за неприятный инцидент произошел с моими родителями и при чем тут вообще граф Салтыков. Внезапно в мою дверь аккуратно постучали. «Входите, открыто». Дверь отворилась, и в комнату проскользнула Ханака. Она была одета в коротенькие хлопковые шортики и маечку. Причем белья на ней явно не было, это было заметно по вставшим сосочкам, которые отчетливо проступали сквозь майку. Костя уже уснул. Она заперла дверь изнутри и быстро перебралась на постель. «Давай сегодня по-быстренькому, я еще хотела вечерний комплекс упражнений сделать». Ханака скинула с себя майку и начала целовать мою шею. А я настолько охренел, что не мог пошевелиться. Да и когда к твоей груди жнется очень упругая и симпатичная троечка, хочется просто отбросить все вопросы и насладиться процессом. Если бы не одно «но», она моя тетя. Я уверенно отстранил ее и поднялся с кровати. «Так, Ярик, главное не делай удивленное лицо. У них это явно не в первый раз, так что мой шок будет подозрительным». «Ярюш, что-то не так?» Ханака не обратила внимания на мою отчужденность. Вместо этого она стянула с себя трусики, легла на животик и призывно покрутила попкой. А вот я продолжал молчать. «Что, блин, делать? Как себя вести? В этом мире инцест – это норма, что ли? Даже если мы не кровные родственники. Тетя, то есть Ханака, у меня сегодня был очень непростой день». Девушка немного нахмурилась, но после этого быстро накинула на себя одеяло и села. «Да, прости, что-то я совсем не подумал об этом. Как ты вообще? Салтыков набросился на тебя из-за отца?» «Нет, я поискал глазами, куда бы плюхнуться, так как сидеть рядом с тетей было опасно. Слишком соблазнительно она выглядела, боялся не удержаться. В деле замешана честь дамы, то есть девушки». Ханака очень мило улыбнулась. «Я рада, что после всех последних событий ты начал приходить в себя. Это твоя одноклассница, хорошенькая, вполне. Тогда скажи честно, в чем именно проблема? В том, что ты сегодня действительно устал, или в том, что ты не хочешь ей изменять?» Я чуть не подпрыгнул от радости. «Да вот же оно, если честно, да. Мне не хотелось бы причинить боль кому-то из вас. Насчет этого можешь не беспокоиться». Ханака снова сбросила с себя одеяло, после чего прильнула ко мне. «Ты мне нужен для других целей». Тут уже я не сдержался. «Да хрен с моральными принципами. В конце концов, мы не кровные родственники». Спустя несколько часов тетя все-таки покинула мою комнату, предварительно вытянув из меня все соки. Буквально. БРРР, стоит мне разобраться с одной непоняткой, так появляется парочка других. Олесь, ты можешь мне предоставить несколько видеозаписей из памяти? Конечно, Ярослав. Какие воспоминания тебя интересуют? Не знаю. Что-нибудь, что объяснит причину гибели моих родителей. А еще хотелось бы узнать, почему я сплю с собственной тетей. А еще, хотя, подожди, давай сначала с этими вопросами разберемся. Мне нужно несколько минут, чтобы разобраться, какие из записей будут более информативными. А пока я занимаюсь поиском, напоминаю, что ты хотел посмотреть сегодняшний матч университетской лиги по рангболу. Играют затаившиеся драконы против крадущихся тигров. В прошлой жизни никогда не интересовался спортом, да и тут пока особым желанием не горел. С другой стороны, музыкантом становиться я не собираюсь, так что какое-то другое увлечение мне все-таки не помешает. Но все же перед тем, как начать смотреть матч, стоило бы изучить правила этой игры. А то из названия ясно только то, что там есть мяч и можно использовать ранговые техники. Наверное. Нет, Олесь, оставим рангбол на потом. Сначала мне надо разобраться с делами. Хорошо, Ярослав. Одну минутку. Перед сном мне было о чем подумать. В общем, что я узнал из предоставленных воспоминаний. Начнем с того, что спать с собственной тетей – это вообще ненормально. Тут все просто. Заводить несколько девушек можно, устраивать тройнички в свободное от работы время тоже можно, а вот спать с тетей нельзя. Вот вообще нельзя. Но Ханака этот запрет не остановил. Более того, именно она была инициатором этого безобразия. Поначалу прошлый Ярик был против, но, выслушав истинную мотивацию девушки, пошел навстречу. А дело было в том, что тетя просто боялась за себя и дочь. Но обо всем по порядку. Минами не являлась моей двоюродной сестрой. Дядя взял в жены Ханака по настоянию отца, который таким образом хотел заключить союз с одной из влиятельных семей японской губернии. В те годы бывший муж тети погиб из-за несчастного случая, что очень пошатнуло положение девушки. Поэтому она, не раздумывая, согласилась на предложение выйти за человека, которого видела всего раз в жизни. Думала таким образом защитить дочь от нападок родственников. Поначалу все было хорошо, но семью Сидзука, к которой принадлежала тетя, в те годы словно преследовал злой рок. Мужчины этого рода гибли как мухи. Причем каждый случай был еще нелепее другого. Подумать только, двоюродный дядя Ханака умер, подавившись пчелой, которая залетела ему в рот. Остальные случаи были не менее бредовыми. Ханака быстро сообразила, что дело тут нечисто, поэтому демонстративно ушла из семьи, окончательно связав свое будущее с Вороновыми. Отец, в свою очередь, тоже не хотел влезать в местные разборки. На том и порешили. Проблемы начались после смерти моих родителей. Дядя не очень ладил с Ханака, к тому же был бесплодным. Именно поэтому тетя безумно боялась, что как только я назначу его главой рода, он тут же выкинет их с минами на улицу. И плевать на репутацию. Одно дело прогнать наследника рода, и совсем другое, безродную девицу с чужим ребенком. За спиной, конечно, будут шептаться, но сотрудничать продолжат. В итоге Ханака решила забеременеть, чтобы защитить себя и дочь. Только дядя для этого был абсолютно непригоден. Казалось бы, найди себе мужика и дело с концом. Но нет, ей требовалась ДНК Вороновых. Только в этом случае они точно не окажутся на улице. А так как других представителей мужского пола в семье не было, выбор пал на меня, то есть прошлого Ярика. Ну, тот и согласился, так как вполне хорошо относился к своей тете. Да чего греха таить, пару лет пытался за ней подглядывать, пока не был пойман отцом. Ох и славно его тогда за уши потаскали. Кстати, теперь мне стало понятно, почему Минами так зла на меня. Пару недель назад она вернулась из кино раньше времени и застала свою мать верхом на собственном двоюродном брате. Ханака пыталась ей что-то объяснить, но та и слушать не хотела. Хорошо хоть хватило ума не палить нас перед дядей. На самом деле план был неплох, но только в том случае, если дядя все-таки не решит раструбить о своей бесплодности. Но это было слишком маловероятно, а с ДНК Вороновых Ханака просто перестраховывалась. Да, если все вскроется, ее имя будет покрыто позором, но зато они все равно останутся частью семьи. В любом случае, для себя я решил, что сегодня был первый и последний раз. Дядя не станет главой рода и не сможет никого выгонять, максимум разведется. Но в этом случае я просто возьму девушек на содержание, в хорошем смысле. БРРР, что-то в этом мире у меня слишком много секса. Я, будучи рок-гитаристом популярной группы, далеко не каждый день так трахался, а тут обычный студент. Ладно, теперь надо разобраться со смертью родителей. После просмотра нескольких разговоров стало ясно, что мой батя тот еще романтик. Это я сейчас специально смягчил, так как не могу сказать плохого про родителей. А так как в этом мире они выглядели так же, то и относился к ним с такой же любовью. Пару лет назад мой отец, Виктор Артемович, стал членом элитного гольф-клуба, в котором пересекся с женой графа Салтыкова, не той, которая пришла сегодня за Артуром. Их у графа было 4. В общем, разговор за разговором, и через некоторое время у них закрутился роман, а спустя несколько недель об этом узнала мама. Не сказать, что она сильно расстроилась, все-таки многоженство среди аристократов было обычным делом, не слишком частым, но обычным. Скорее ее беспокоили проблемы, которые точно возникнут, если об этом узнает Салтыков, а он точно узнает, так как Лизавета собиралась разводиться с ним и становиться членом нашей семьи. Это я узнала из воспоминаний одного из разговоров с дядей. Тот не особо стеснялся в выражениях, когда рассказывал о том, как мой отец нас подставил. А 2 месяца назад мои родители возвращались с бала, устроенного в доме Шереметьевых, и не доехали до дома. Спустя несколько дней их тела нашли в лесополосе практически в 100 километрах от усадьбы. Это было достаточно громкое дело. Еще бы, смерть обычных аристократов достаточно высокого ранга от рук обычных бандитов была чем-то из ряда вон выходящим. И дело стало еще громче, когда кто-то проболтался о романе Воронова Виктора и Елизаветы Салтыковой. Естественно, первым подозреваемым стал ревнивый муж, который не скрывал своего гнева. Он не только попытался уничтожить бизнес моей семьи, но и сослал Лизавету в монастырь на время. Замаливать грехи, так сказать. Но как имперские сыскари не пытались найти хоть какие-то зацепки, у них ничего не выходило. Все знали, что это сделал Салтыков, но никто не мог этого доказать. Уж не знаю, что именно сделал мой дядя, но в один момент нападки прекратились. Более того, все отобранные заведения вернули нашему роду. Сразу сделал себе пометочку в голове, что надо бы узнать, чем именно наша семья промышляет. В общем, дело мутное и неприятное, но прощать Салтыкову смерть родителей я не собираюсь. К тому же неплохо было бы узнать, кто именно слил ему информацию о том, что его жена малость загуляла, и почему мне кажется, что это дело рук одного моего бесплодного родственника. Может, он таким образом захотел встать во главе рода, чем не мотив, но перед тем, как думать о мести, было бы неплохо подняться в этом мире. А значит, и ранговые соревнования, и дружба с наследницей престола будут очень даже кстати. К тому же надо еще раз поговорить с нашим участковым самураем. Мужик он вроде хороший, наверняка посоветует что-нибудь, ну или потренирует на крайний случай. В его профиле было несколько фотографий со службы, так что какой-то боевой опыт у него должен быть. От раздумий отвлекло сообщение, всплывшие перед глазами. «Вообще-то я на тебя обиделась». Астафьева все-таки не выдержала и написала первой. «Ох уж эти предсказуемые подростки. Только я хотел написать что-то в ответ, как дверь в мою комнату выбили с ноги, и внутрь тут же влетел разъяренный дядя, вокруг которого кружилась черная ранговая пыль. «Ты спал с моей женой?» – заорал он и начал надвигаться на меня. «Да твою мать, этот день когда-нибудь закончится?» Глава 9. Второй день. Дядя был настолько разъярен, что, похоже, действительно собирался меня атаковать. По крайней мере, все так и выглядело. «Ярослав, настоятельно советую включить режим самообороны». Краем сознания подметил, что у Олеси постоянно менялась интонация, словно она была самым настоящим человеком. Вот сейчас в ее голосе явно присутствовали панические нотки. Ранговая пыль Константина приобрела форму нескольких десятков маленьких черных птичек и устремилась в мою сторону. «Врубай боевой режим первого уровня», — мысленно скомандовал я. Маленькая часть пыли вылетела из рюкзака, который я забросил в угол, а вот остальную пришлось подождать. И зачем я отправил ее на подзарядку? 2 дядиных птички сходу облепили кисти рук и через мгновение подняли меня в воздух, а следом еще одна птичка на полной скорости влетела мне в живот. Хорошо, моя защита успела среагировать хотя бы на это. Похоже, в данном состоянии я пока что не могу соревноваться со взрослыми. Обидно. Впереди долгая работа над собой. Если переживу эту ночь, конечно. Тем временем пыль Константина переместилась мне на шею и начала сдавливать ее. Не, советую, это, делать, говорить становилось все сложнее. Эта сволочь явно намеревалась меня задушить. Недоносок, ты еще смеешь мне угрожать? Пыль продолжала сжиматься. «Каха, Самоап, что ты сказал?» Он немного ослабил хватку, после чего я наконец-то смог говорить. «Сдавишь еще немного, и я включу режим самообороны». Несмотря на всю незавидность своего положения, я очень постарался быть максимально спокойным и уверенным в себе. Если этот хорек почувствует страх, он точно меня задушит. Пожалеет потом, но мне от этого легче не станет. «И что?» – процедил он. «Твой нынешний ранг не позволит сражаться со мной на равных, даже на пределе возможностей, не спорю. Но после смерти аристократа мыслящий ты проверит правдивость твоих слов. Более того, Сыскари запросит файл с видеозаписью последнего вечера. Сказать, что после этого с тобой будет. Про процедуру я узнал, когда просматривал файлы с воспоминаниями о смерти родителей. Зато ты сдохнешь, щенок». Несмотря на эти слова, дядю, похоже, проняло. По крайней мере, хватка заметно ослабела. В комнату ворвались Ханака, Минами и мужчина дворецкий, который тут же попытался вмешаться в поединок. Хотя какой поединок, сейчас это выглядело как обычное избиение подростка. Но внезапно пыль сошла с моих рук, снова собралась в птичек и поплыла обратно к дяде. Я тут же грохнулся на пол и ощутимо ударился об косяк стола. Может быть, разбил бы себе голову, но подоспела пыль, подлетевшая с подзарядки. Вовремя, блин. Черт, насколько же дядя мощнее. Как-то обидно даже. После потасовки в туалете я почему-то искренне считал, что несколько сильнее. Хотя вполне может оказаться, что он просто искуснее управляется со своими способностями. Но ничего, я быстро наверстаю и возьму у него реванш. Ты. Дядя развернулся к Ханако и теперь надвинулся на нее. Дворецкие и Минами встали перед женщиной, а вокруг двоюродной сестры начали мелькать рубиновые кристаллики ранговой пыли. «Если ты притронешься к девушкам, тебе конец, дядюшка», — холодно произнес я. «Хочу тебе напомнить, что как глава рода я имею право лишать наследства членов своей семьи. Да, это можно сделать исключительно за серьезные проступки, но покушение на собственных жену и племянника явно подходит под это определение. Я всем расскажу, что вы трахаетесь», — выпалил он, все-таки приказав пыли вернуться в небольшую кожаную сумочку, висящую у него на поясе. Дворецкий сделал вид, что ничего не слышит, а Ханака как-то вся съежилась, словно получила сильный удар. Мне же было плевать, так как я был абсолютно уверен в том, что он блефует. Дядя был слишком трусливым, чтоб так рисковать своим положением. «Да, пожалуйста», — спокойно произнес я. «Можешь прямо сейчас посетить парочку светских раутов и начать рассказывать всем, что твой 18-летний племянник увел у тебя жену. Хотя нет, не увел. Просто спит с ней в свое и ее удовольствие. Себя же на смех и поднимешь». Константин сжал кулаки и покраснел. Приблизительно так же он выглядел, когда я увидел его в первый раз. «А потом мы с тобой прогуляемся до Сыскарей. У меня есть некоторые догадки насчет личности человека, который заложил моего отца Салтыкову. А учитывая мое недавнее знакомство с Еленой Романовой, думаю, у меня получится договориться о вашей встрече с мыслищитом». Естественно, я блефовал в надежде на то, что он уже в курсе продолжения веселья, которое проходило на арене. И, судя по его резко изменившемуся лицу, дядя обо всем знал. Вон как задергался. Выглядит как затравленный хомяк. Уж не знаю, почему в голове возникла именно такая аналогия. Константин Артемович резко сорвался с места и направился в сторону выхода, аккуратно прошмыгнув мимо Минами с Ханака. Видимо, всерьез принял мои слова насчет «притронешься к девушкам». Спустя минут 20 мы втроем сидели в гостиной напротив камина. Поспать мне сегодня, если и удастся, то совсем немного. Сперва надо решить вопрос, куда уехал дядя и стоит ли ждать от него каких-либо пакостей. Тетя и дворецкий по имени Коловрат явно должны знать больше. «Ну что, доигрались, голубки», — выпалила Минами. «Что теперь с нами будет? А если он действительно раскроет ваш роман, как ты смеешь так говорить с матерью?» В словах Ханака не было ни капли злости. Она действительно чувствовала себя виноватой перед дочкой. Пока они огрызались, я сидел в кресле, помешивал чай с бергамотом и задумчиво смотрел на бревна, потрескивающие в камине. «Что ж, Ярик, пора смириться с фактами. Я определенно нахожусь в каком-то другом мире. Я действительно получил неплохой потенциал, который можно развивать. И я определенно зря переспал с тетей. После ухода дяди она начала на меня странно посматривать. То ли боится, что я не сдержу слова и не буду их содержать, то ли хочет меня охмурить и реально уйти от дядюшки. Хотя последнее в любом случае неизбежно. Константин определенно разведется со своей женой. Оно к лучшему. Следующий вопрос. После стычки с дядей никаких иллюзий по поводу своей крутости я больше не питал. Моя победа в драке с Салтыковым и компанией была заслугой режима самообороны. Ну и не ожидали они от меня такой прыти. Вот и поплатились за свою расслабленность. Но еще в прошлой жизни я вывел для себя главное правило успеха. Чем больше я работаю над собой и развиваю собственный талант, тем большего я добьюсь. А значит что? Правильно, мне нужны учителя, которые обучат меня пользоваться ранговой пылью. Какие у меня были варианты? Первой в голову приходит Светлана Федоровна. Если директриса действительно настроена довести меня до имперских баталий, будет логично, что она позаботится о моих тренировках. Но стоит ли класть все яйца в одну корзину? Думаю, нет. Значит, какие-то занятия стоит проводить с Романовой. Особенно, если наследница престола захочет меня завербовать, что не факт. Ну и третий вариант. Кичира Евграфыч, который перед самым уходом четко дал понять, что может потренировать меня, если я сам того захочу. Мне бы хотелось поработать с самураем. Он единственный, кто искренне хотел мне помочь и не требовал ничего взамен. По крайней мере, именно такое впечатление складывалось после нашего общения. Но все же стоит быть более практичным. А следовательно, завтра мне предстоит разговор с директрисой Романовой. Посмотрим, что они мне предложат. Когда закончил свои размышления, внезапно осознал, что в гостиной нахожусь один. Не знаю, сколько именно прошло времени, но чай уже остыл. Судя по всему, Ханака с дочерью ушли спать. Калаврата тоже не было видно. А значит, и мне пора спать.